Глава вторая. Бедная мать. Убийца. Брамин. Первая забота. В военном госпитале. Наука и преданность. Перед судом. Осуждение. Худа как смерть. Труп. Ярость. Фанатизм. Патриком и Мэри овладел невыразимый ужас, когда они услышали отчаянное восклицание матери и увидели, как она зашаталась, пораженная смертельным ударом. Они инстинктивно бросились вперед, протягивая дрожащие руки, чтобы поддержать падавшую несчастную женщину, которая конвульсивно схватилась за воткнутый в ее грудь кинжал. Из груди детей вырвался неудержимый крик. «Мама! Милая мама!» Кровь текла потоками из раны, скопляясь зловещее пятно на легкой шелковой материи платья. Глаза раненые, расширившиеся от ужаса и боли, затуманились. Делались стеклянными. Рот, на котором только что играла улыбка счастливой и гордой матери, покрывался розовой пеной. Бедные дети, терзаемые ужасной мыслью о близкой смерти матери, продолжали отчаянно кричать. «Мама! Маму убили! Помогите! Помогите!» Все это продолжалось в течение нескольких трагических секунд, долго, как мучительная вечность. Они не видели убийцы. Не искали его поглощенные горем. Убийца смотрел с диким равнодушием на эту сцену отчаяния. Он не пытался бежать и, казалось, испытывал зверское удовольствие при виде умирающих, при виде крови и испуганных детей. По красному шнурку, висящему на его плече, можно было узнать Брамина, одного из избранных той страшной священной касты, которая никогда не хотела покориться под английским игом. Всегда старалась подзадаривать бунтовщику, и которой повинуется целая армия фанатиков. Он не был один, как можно было бы подумать по первому взгляду, среди этих людей, которые толпами сбегались со всех сторон, подняли раненую, старались ей помочь и перенесли ее в магазин, двери которого раскрылись перед ней настежь. Несколько плохо одетых индусов со зверскими чертами лица отделились от толпы, сгруппировались около брамина, окружили его. И старались увести. Вероятно, это были факиры. Им в иных случаях удается помочь виновным избегнуть наказания. К счастью, матрос королевского флота, гигант в белой фуражке, одетый в весь красный, издали видел все происходившее. Он бросился к этим мрачным телохранителям, растолкал их, схватил убийцу за ворот и крикнул громовым голосом: «Товарищи, ко мне!» Полдюжины военных, которые бродили перед магазинами, прибежали, отстранили группу индусов. И скоро убийцу увели. При громких возгласах европейцев. Смерть ему. Тут же проходил военный доктор. Он увидел леди Лен, лежавшую на тростниковых носилках, белую, как полотно. Он вошел, взял ее за руку, пощупал пульс и печально посмотрел на раненую. Присутствовавшие в кратких чертах рассказали ему о случившемся. Патрик и Мэри, убитые горем, стоящие на коленях, вот и носила, смотрели на него сквозь слезы и умоляли о помощи. Пульс еще незаметно бился. С бесконечными предосторожностями доктор попытался вытащить кинжал. И хотя эта попытка, исполненная со всей возможной быстротой и осторожностью, удалась вполне, но она вызвала у больной болезненное хрипение. Наконец, дело было кончено. И раненая грудь стала приподниматься от свободного дыхания. «Как бы там ни было, — прошептал доктор, — мы сделаем все возможное». «О, вы спасете ее, не правда ли? Вы спасете нашу бедную маму!» — воскликнули дети с трогательным выражением настойчивой мольбы. В магазине невозможно было оказать больной необходимую помощь. Доктор велел немедленно перенести ее в военный госпиталь, находившийся, к счастью, недалеко. Итак, ее осторожно вынесли, держа зонтик над ее головой. Дети следовали за печальным шествием, которое походило на похороны. Слух о покушении распространился на соседних улицах с той быстротой, с которой всегда распространяются плохие вести. Белая была убита туземцами. Европейцы, национальная гордость которых была задета и которые не могли теперь чувствовать себя в безопасности, приходили в негодование, волновались и громко требовали, чтобы были приняты строгие меры. Кто-то узнал Патрика и Мэри. Итак, убитая была леди Лен, жена герцога. Ярость и страх еще усилились от того, что убийца осмелился поднять руку на особу, принадлежавшую к высшей аристократии. Тем временем шествие подошло к госпиталю. Раненой предоставили офицерское помещение. И, конечно, ее сыну и дочери позволили оставаться при ней. Здесь доктор мог позаботиться о больной. Он исполнил свое дело с умением, самоотвержением, вообще со всевозможным старанием. Чтобы предупредить обморок, который мог бы повлечь смерть, быструю остановку сердцебиения, он быстро сделал подкожное впрыскивание эфиром, потом немедленно другое впрыскивание кофеином. Пульс стал биться сильнее, и на щеках появились легкие розовые пятна. Так как несчастная женщина потеряла уже много крови, нужно было быстро, в пределах возможного, возместить эту потерю. С помощью опытных ассистентов хирург сделал вливание в жилы искусственной сыворотки, что немедленно же сказал. Потом он не переставал слушать сердце и легкие, повторяя попеременно подкожные впрыскивания. Таким образом, ему удалось поддержать жизнь в течение суток. Дети, сидевшие в соседней комнате, заглядывали время от времени или подходили тихонько на цыпочки. Увидев, что мать еще живет, они бросали на доктора долгий, благодарный взгляд и удаляли с надеждой в сердце. В это самое время председатель главного суда, живущий в Калькутте, собрал всех подведомственных ему судей. Убийца удостоился чести быть судимым Верховным судом, ввиду того, что он покусился на жизнь белой, притом женщины, принадлежавшей к высшей аристократии. Формальности продолжались недолго, и кратостью своей напомнили неумолимое и немногословное правосудие военных судов. Действительно, убийца был захвачен на месте преступления, поэтому следствие было не нужно. Обвиняемый знал это, но, по-видимому, нисколько об этом не беспокоил, сохраняя все время полное и невозмутимое спокойствие. Перед судом он обнаружил просто удивительное хладнокровие. Обширный зал был полный. Публика была разделена на три категории – аристократия, торговое сословие, индусы. Первые сидели на креслах, вторые на скамьях, третьи стояли. Убийца, введенный в зал суда под конвоем, сохранял упорное и презрительное молчание. Наконец, так как председатель настойчиво задавал ему вопросы относительно его имени, лет, рождения, он ответил голосом, который дрожал, как кимвалом. «Вы хотите знать мое имя? Ну так меня зовут Враг. Да, я ваш враг, и вы скоро это увидите». Эти слова, произнесенные с ненавистью, вызвали грубые восклицания в черной, грязной толпе, очевидно относившейся сочувственно к обвиняемому. Председатель продолжал, указывая на орудие преступления. «Вы признаете тот факт, что вы ударили этим оружием леди Лену, герцогиню Ричмондскую?» «Я Нариндра, брамин четвертой степени, четырежды святой и четырежды священный. А в книге Ману настоятельно говорится, кто с гневом преднамеренно ударил брамина, хотя бы только травинки, должен немедленно умереть, чтобы потом 21 раз возрождаться в теле нечистого животного. Та, которую вы называете герцогиней Ричмондской, ударила меня. Я исполнил повеление божественного Ману, Вайвасвата, сына Солнца. Вы признаете, что убийство было вами совершено? Я признаю и горжусь этим. Вам небезызвестно, что это преступление влечет строгое наказание. Книга Ману говорит так. И вы должны это знать. Пусть король остерегается убивать брамина, даже если он совершил всевозможные преступления. Пусть он в таком случае изгонит его из королевства, оставляя ему все его имущество и не причиняя ему никакого зла. Таков закон. Мы не признаем предписаний Ману и авторитета брамина. Вы просто подданы ее величеству королевы и заслуживаете смертную казнь. Брамин пожал плечами и прибавил своим металлическим голосом. «Вы не можете. Вы не смеете меня убивать». «Как бы там ни было», — холодно ответил председатель, — «мы осуждаем вас на виселице. Приговор будет приведен в исполнение сегодня же, за 2 часа до заката солнца. Брамин выслушал, не поморщившись, эти ужасные слова. Когда председатель спросил его, не хочет ли он что-нибудь прибавить в свою защиту, он гордо выпрямился во весь свой высокий рост и, окинув величественным взглядом толпу индусов, воскликнул. «А вы, мои верные друзья, вы отомстите за мою смерть!» В толпе факиров послышался глухой ропот. Она пришла в движение, сдерживаемая, впрочем, тройным рядом штыков. Несколько ужасных лет, произнесенных полголоса, доказывали, что это дикое приказание будет исполнено. До сих пор нельзя было ни в чем упрекнуть это судопроизводство. Немногословное, но справедливое. Это было должное возмездие за преступление. Но что произвести впечатление на туземцев и внушить им уважение, полное страха к особе европейцев, судьям Верховного суда пришла несчастная мысль усилить наказание мерами, которые произвели обратное действие. Едва Брамин воскликнул «Месть», как председатель после краткого совещания с членами суда сухо произнес: «А когда казнь над вами будет совершена, палач отрубит вам голову. Ее обреют и зашьют свежеснятую кожу свиньи. То же сделают и с вашим телом. Его зашьют в кожу другого нечистого животного. И голову, и туловище бросят в разные реки. И вы будете навсегда лишены честного погребения по обрядам вашей веры. Так будет со всяким, кто осмелится поднять руку на европейского подданного Ее Величества Королевы. Для того, кто знает непреодолимое отвращение индусов к некоторым животным, считающимися нечистыми, и священное уважение, которое они питают к мертвым, будет понятно, что приговор этот произвел впечатление настоящего святотатства, что заставило всех закричать от ярости. На бронзовом лице Брамина выступила страшная бледность, и он сказал судье дрожащим голосом: «Вы этого не сделаете». Судья не удостоил его ни взглядом, ни словом. «Я предлагаю выкуп, чтобы тело мое было возложено на священный костер». Тоже ледяное и презрительное молчание. 10 000 ливров, 50 000 ливров, 100 000 ливров. «Увидите осужденного», — сказал просто председатель. Конвой увел несчастного, которого до сих пор ничто не могло потрясти, и который теперь стонал и кричал при мысли об оскорблении, которые нанесут его останки. В назначенный час приговор был исполнен, несмотря на угрозы. Казнь свершилась не в тайне перед тюрьмой, по английскому обычаю, а на площади, в присутствии толпы зрителей. Англичане хотели, чтобы пример подействовал, и ничто в мире не заставило бы их отменить наказание. Толпа туземцев, сдерживаемая кавалерией, артиллерией и пехотой, присутствовала с мрачным ужасом при зловещих приготовлениях, которые делались как бы нарушно так открыто. К подножию быстро выстроенной виселицы привели 2 огромных толстых свиней, которые противно хрюкали. 2 мясника зарезали их и сняли с них кожу. Между тем на место казни привели осужденного, связанного, спутанного, босого, окруженного ротой матросов королевского флота. Он хотел говорить, протестовать. Пытался, хотя и без результата, обратиться к защите. Бой барабана заглушил его голос. Возмущенные, разъяренные зрители яростно и отчаянно протестовали. Но напрасно. В скором времени несчастные вздернули на веревку. Зрители были бессильны. Их сдерживали пушки, ружья, пики красных уланов. Наконец, смерть уже сделала свое дело. Убийца сам стал трупом. Палач ударом сабли отрубил ему голову. Один из его помощников поднял ее, быстро обрил и завернул в окровавленную кожу свиньи. Другой схватил тело, завернул и завязал его в другую кожу. Потом оба пакета положили в повозку, запряженную сильными лошадьми. Толпа с невыразимым отчаянием следила за этим диким поруганием и не упустила ни одной подробности. Крики усилились, и народ, будто обезумев, кинулся за удаляющейся группой. Тем временем европейцы удалялись и имели обо всем разные впечатления. Те, кто лучше знал индусское население, говорили: судьи сделали ошибку или послушали дурных советников. Они хотели примера, но в результате только возбудили ненависть. Дай бог, чтобы нам не пришлось пострадать от мщения дикарей. Увы, эти опасения имели слишком верное основание. После покушения прошло 2 дня. Невероятно, но леди Ленг осталась жива после ужасной раны. Правда, ее жизнь висела на волоске, но она все-таки жила. Доктор, которому удалось сделать это чудо, был теперь полон надежды. Патрик и Мэри, уничтоженные горем, страшно устали, не могли ни уснуть на 1 час, ни подкрепить себя пищей. Теперь же бедные дети начали воскресать. На бледных губах их матери появилась уже слабая, печальная улыбка, и она прошептала их имена. Эта улыбка, этот невнятный призыв потрясли и вызвали слезы. Они видели, что их мать наконец спасена. Как трогательно они радовались, как бесконечно благодарны были доктору. Они в первый раз со времени болезни матери немного поели и уснули. Сам доктор, усталый до последней степени, ушел в свою комнату и предоставил больную заботам сиделки, на которую вполне можно было положиться. Впрочем, он бросился в постель, не раздеваясь, чтобы прийти на первый звук электрического звонка. На рассвете его разбудили ужасные крики. Эти крики доносились из комнаты леди Ленг, отделенной от его помещения только коридором. Доктор быстро вскочил и побежал на крик, предчувствуя несчастье. Он открыл дверь, и перед его глазами предстало ужасное зрелище. На полу лежала связанная сиделка с заткнутым ртом и потухшими глазами, не имея возможности ни крикнуть, ни пошевелиться. Рядом с ней Мэри в ужасном нервном припадке. Патрик стоял с безумным взглядом, сжатыми кулаками, произнося хриплым, совсем разбитым голосом: «Мама! Мама!» Герцогиня Ричмондская лежала на постели без движения. Не было ни малейшего признака дыхания, и одна рука свесила, уже холодная, с постели. Из полуоткрытого рта текла струйка крови. Вокруг шеи был закручен длинный, черный, шелковый платок, сдавленный с невероятной силой и завязанный особым способом. Несчастная была задушена во время сна с адской ловкостью и смелостью. Доктор, несмотря на свое испытанное мужество, побледнел и не мог удержаться, чтобы не закричать от ужаса. Он только что увидел над кроватью большой 4-угольный лист бумаги, приколотый кинжалом к кедровой перегородке. На бумаге были написаны слова, объяснявшие причины этого нового злодейства. Месть браминов.